Глава 14. Мне нравилось, как Чарльстон прихорашивался к праздникам. От украшенных гирляндами пролетов моста Равенель и стволов и ветвей пальм на Марион-сквер до прифронтившихся уличных фонарей на Кинг-стрит с их венками и красными бантами, ничто так не наполняло меня духом Рождества, нежели прогулки по улицам моего города. Я всегда с детским предвкушением ждала, когда на башне дома на углу Тред и Митинг-стрит установят гигантскую шапку Санты. Но пока мы с Джеком ехали на встречу с Ивонной в центре города, я почти не замечала красных бантов и еловых веток, произраставших из большинства дверей и железных ворот. Моя голова была занята другими духами, не имеющими ничего общего с рождественскими. Как обычно, у Джека не возникло проблем с поиском парковки возле библиотеки Адлстоуна в кампусе Чарльстонского колледжа, где теперь размещались архивы исторического общества Южной Каролины. Ивонна Крейг, давно перешагнувшая пенсионный возраст, отвергла все предложения о выходе на пенсию и вместе со своими драгоценными документами переехала в новое место за несколько миль отсюда. Когда Ивонна объявила о своем решении, Джек сказал ей, что она — одно из самых важных сокровищ архива, и сопроводил комплимент поцелуем в нежно-розовую щеку. Я подумала, что она потеряет сознание от удовольствия. Джек нес обувную коробку с документами, которую нам вручил Энтони, а я держала папку с бумагами, по ошибке попавшими в нее, которую Ивонна дала моему отцу. Мы уже просмотрели их все, прочитали, а затем перечитали их снова, но не увидели ничего, что привлекло бы наше внимание как материал для будущих исследований. Возможно, стоимость гвоздей и сахара на плантации XVIII века и имела историческое значение, но эта информация, увы, не могла победить зоб на шее нашего благополучия Марка Лонга. И Джек, и я отказывались поверить, что в этих документах нет ничего, что привело бы нас к очередному спрятанному сокровищу, или, по крайней мере, к чему-то достаточно ценному, что могло защитить нас от следующей атаки со стороны Марка. Возможно, сейчас у нас было временное перемирие, но мы не были настолько наивны, чтобы поверить в то, что Марк не затаился в ожидании момента, чтобы на нас наброситься, словно дикий кот у мышиной норы. Все наши надежды были на неукротимую Ивонну. Она с радостью приняла отсканированные документы, которые Джек прислал ей накануне, чтобы ознакомиться с ними перед нашей встречей, на тот случай, если мы что-то пропустили. По ее словам, она все равно мало спала по причине возраста. Кроме того, сказала Ивонна, она очень надеялась, что сможет помочь указать Карме путь к входной двери Марка. Когда мы входили в двери библиотеки, лицо Джека было мрачным, а глаза казались еще более синими из-за темных кругов под ними. Вкупе с темной щетиной на лице эти круги делали его похожим на пирата, и я была рада, что в эти минуты я рядом с ним и в его постели. Мне оставалось лишь мечтать, чтобы я выглядела так хорошо, когда не спала. Прошлой ночью Джек не ложился спать, хотел еще раз просмотреть документы, и все утро был так занят, что даже не заметил новую систему маркировки, которой я во время вчерашней маркировочной гонки снабдила его ящик для носков. «Одного не понимаю», — сказал он, замедлив шаг в огромной стеклянной ротонде, где прошлым летом были выставлены полные останки скелета тираннозавра. «Я хотела привести детей», но Джейн сказала, что они еще слишком малы. А Нола добавила, что Сара придет в ужас, если он заговорит с ней. «Только одного?» — предложила я, не желая показаться саркастичной. Впрочем, это не имело значения. Лицо Джека оставалось хмурым, и я даже не была уверена, что он меня услышал. «Мы знаем, что Марк положил глаз на наш дом. Он сам это признал. Так почему бы просто не подать на нас в суд? Чтобы мы продали дом, и тогда они могли бы снимать этот фильм в свое удовольствие. Почему они пытаются уверить нас, что примут страховую выплату за несчастный случай в обмен на право снимать внутри помещения и делу конец. Мы направились к третьему этажу, где, как сказала Ивонна, мы должны были найти ее в читальном зале исторических архивов. Мы шли медленно, мысленно взвешивая все «за» и «против». «Хорошая мысль», — сказала я. Мы остановились и посмотрели друг на друга. Я сглотнула. «Но что, если мы ему нужны?» Джек кивнул. «Вот я о том же подумал. Должно быть, он считает, что в доме спрятано что-то ценное. Но что? Это ему еще предстоит выяснить, и он надеется, что мы приведем его к сокровищу». Лицо Джека потемнело. «Мы просто не можем позволить Мэтту найти его первым». Я кивнула. Тревога, терзавшая меня до этого, переросла в полноценную панику. Мы не сомневались, что это Марк стоит за нынешней ситуацией Джека с его издателем. Этот негодяй знал, насколько мы уязвимы. Несчастный случай с Нолой не иначе, как был ответом на молитву Марка. Переступая порог читального зала, я почти видела пелену мрачных мыслей, окутывающую Джека. Посередине зала стояли столы из темного дерева, на каждом лампы для чтения. Вдоль белых стен тянулись черные книжные полки. Толстый коричневый ковер, словно губка, поглощал наши шаги. Я заметила, как в другом конце зала появилась Ивонна, как всегда, в розовом костюме двойки и с ниткой жемчуга на шее. Было странно видеть ее в таком современном месте, с обилием стекла и бетона, а не на фоне возведенного много веков назад здания, где она раньше работала. Шагая к нам, она хмурилась. К этому я тоже не смогла привыкнуть. Но ее руки были протянуты ко мне. «Как же приятно видеть вас обоих», — сказала она, принимая поцелуй в щеку от нас с Джеком. «Я целую неделю не видела никого старше 25 лет. Я даже начала чувствовать свой возраст. Особенно на фоне всей этой новизны». Библиотека была недавним дополнением к университетскому городку и резко отличалась от элегантных балюстрад, ионических колонн и прекрасных архитектурных деталей огнеупорного здания. «Да, оно определенно новее», — согласилась я, отметая мысли Софи о том, что историческим архивам не место под бетоном и стеклом. Ивонна вздохнула. «Это правда». Она улыбнулась Джеку поверх бифокальных очков. «Но, как все мы знаем, молодость часто переоценивают». Джек улыбнулся в ответ, и я с облегчением увидела, как в его глаза вернулось немного света. «И я надеюсь, его, но вы сможете это доказать, сказав мне, что вы кое-что нашли?» «Думаю, да», — ответила она, ведя нас к столику в дальнем конце зала. Джек облегченно вздохнул. «Слава богу, потому что если бы у вас для нас ничего нового не было, нам пришлось бы прибегнуть к нашему плану «Б». «У нас есть план «Б»?» — спросила я. «Пока нет», — ответил он и, положив руку мне на талию, повел меня следом за Ивонной через лабиринт, состоящий в основном из пустых столов. Она жестом пригласила нас сесть за один из них. На нем лежала толстая папка, при виде которой мое сердце и желудок начали подрагивать в унисон. Джек пододвинул к Ивонне обувную коробку. «Вот документы, взятые из архивов. Мы уже поговорили с нашим другом-детективом, и хотя мы почти уверены, что их украл Марк Лонга, он сказал, что прямых улик нет. Но на вашем месте я бы повесил у входа в библиотеку плакат и нарисовал на нем его перечеркнутое черной чертой лицо. А вот это...» — сказала я, кладя перед собой свою папку. — Копии документов, которые вы дали моему отцу. Вместо садовых документов по дому на Тред-стрит в папку были ошибочно положены и другие, самые разные. Но среди них есть планы строительства обоих мавзолеев на плантации Галлен-Холл. Лучшее, что можно о них сказать, они по ошибке оказались отдельно от других документов, и мы почти уверены, что Марк Лонга их не видел. Казалось, будто мы играем в покер, где каждый из нас тщательно раскладывал свои карты, а Ивонна была нашим умным дилером. Глядя на нас из-за бифокальных очков, она открыла папку, но оставила руку поверх бумаг. «Я не только просмотрела присланные вами документы, но и немного покопалась в них сама». Словно крупье в казино, все еще прикрывая рукой первую страницу, она подтолкнула ее к нам. «Судя по тому, что Мелани рассказала мне по телефону, Марк видел и, возможно, уничтожил журнал встреч, некогда принадлежавший его деду Джозефу Лонго, и вместе с ним изображение рисунка, скопированного Джозефом из письма, которое он нашел в доме Вандерхорста во время вечеринки». Ивона посмотрела на меня, ожидая, что я кивну в ответ. Ее глаза были живыми и блестящими, как у хирурга, готового сделать операционный разрез. Я кивнула. «Брат Марка также сказал вам, что в архивах, которые Марк украл, а затем...» Она умолкла, словно вспомнив о давно ушедшем любимом человеке. «Уничтожил». Он обнаружил письмо, датированное 1781 годом, в котором говорилось, что французский гость приехал возложить венок на могилу любимой дочери Вандерхорстов, Мари Клэр. Я буду продолжать поиски, но пока, к сожалению, не смогла найти ни копии этого письма, ни каких-либо других подтверждающих документов о гостях Галленхолла в 1781 году. Либо его не существует, либо Марк уже нашел и уничтожил его. «Но у Вандерхорста в то время не было дочери», — сказал Джек. «Именно», — подтвердила Ивонна, наконец отрывая руку от бумаги. Следующая часть была легкой. Здесь, в архиве, есть несколько томов, посвященных различным чарльстонским семьям. Первым чарльстонцам, получившим тут землю, которых многие до сих пор считают единственными настоящими чарльстонцами. Мы очень гордимся своими родословными, хотя некоторые из них не такие пуританские чистые, как нам хотелось бы думать. Она подмигнула. К счастью, огромное количество источников позволяет довольно легко найти родословные и биографические данные о них. Мы посмотрели вниз и увидели фотокопию биографии, взятой из какого-то старинного учебника. Это молодая женщина Элизабет Гровнер, или просто Элиза для друзей и родственников, не была их дочерью, но жила в то время с семьей в качестве подопечной миссис Вандерхорст. Ее мать и миссис Вандерхорст были дальними родственницами, и когда юная Лиза осиротела, она переехала жить к Вандерхорстам на их плантацию, известную как Галленхолл. Она все еще жила там в 1781 году, когда было написано это письмо. Джек нагнулся над обувной коробкой и, порывшись в ее содержимом, вытащил тонкий лист бумаги и с торжествующим видом протянул его Ивоне. Я сразу узнал это имя. Именно Элиза купила для плантации первых павлинов. Это заказ на покупку трех пар, и ее имя указано внизу. «Молодец», — похвалила Ивона, улыбаясь Джеку, как если бы он был ее протеже. Я посмотрела на бумагу, которую дала нам Ивона. В верхнем левом углу было что-то вроде изображения картины маслом, но копия затемнила почти все лицо. Увидев, на что я смотрю, Ивона пояснила. «Оригинальный портрет Элизы висит в Галленхолле. Конечно, здесь это трудно разглядеть, но она, по общему мнению, была настоящей красавицей и разбила множество сердец, как британских, так и американских». «Сердцеедка равных возможностей», — сказал Джек, разглядывая смазанное пятно черных чернил, словно желая увидеть, что скрыто под ним. «Это было первое тело, захороненное во втором мавзолее», — продолжила Ивона. «Первый мавзолей оставался пустым, пока его не снесли. Первое из трех тел, захороненных во вновь построенном, все в том же 1782 году. По сей день это единственное три тела в мавзолее. После этого года на кладбище больше не было захоронений, хотя люди в этом доме жили более двух столетий. «Как печально», — сказала я, прищурившись и стараясь разглядеть более крупный шрифт с датой ее рождения на биографии. 1758. Мне тотчас вспомнились все способы, о которых рассказывала мне Софья, свести человека в могилу до появления антибиотиков. Ей было всего 23 года. Болезнь. Ивона покачала головой. В официальном отчете ни слова, что, конечно же, заинтриговало меня. Я просмотрела бумаги в коробке из-под обуви и нашла письмо от Кэролтона Вандерхорста, тогдашнего владельца Галленхолла, к преподобному местной церкви о существенном пожертвовании в обмен на некую услугу. Джек энергично кивнул. Я помню, что видел его. Что-то о том, чтобы выделить определенную часть кладбища под новый мавзолей, и спросил преподобного, может ли тот тому поспособствовать. Он вновь начал перебирать бумаги и, наконец, вытащил пожелтевший лист с тонкими чернильными штрихами на одной стороне. Вот, в обстоятельствах, когда церковь диктует, что душу нельзя похоронить на освященной земле, моя убитая горем жена и я умоляем вас сделать все необходимое, чтобы создать место, где душа может обрести упокоение, несмотря на нечестивую кончину. Когда я это прочла, — сказала Ивона, — мне в голову пришло только одно. Самоубийство, — тихо сказал Джек. Ивона кивнула. Да, очень трагично, тем более, что Вандерхорсты настолько любили ее, что позаботились о том, чтобы ее похоронили в семейном склепе. Конечно, нигде нет упоминания о самоубийстве, потому что это был бы ужасный скандал. Просто нет упоминания о том, отчего она умерла, но тогда смерть молодой женщины не была такой редкостью, как сейчас. «Почему Лиза должна быть для нас важна?» — спросила я. «Я тоже сначала не поняла», — ответила Ивон, поэтому продолжила копать. Джек упомянул, что на одном месте с разницей в 2 года было построено 2 мавзолея. И я видела планы, которые вы мне принесли, пока я не увидела ничего, что могло бы объяснить, почему они разрушили первый или что могло означать это загадочное сообщение о Мари Клэр. Разве что... Она подтолкнула к нам еще одну страницу. Кто бы ни напечатал эту страницу из какого-то журнала армейского снабжения, он настолько увеличил размер шрифта, что даже я смогла его прочитать. Не то чтобы это имело значение, ибо это оказался всего лишь список из 4 предметов — коньяк, перья щегла, кухарка, бургундское вино. «Что это?» — спросила я. «А вы знаете, что такое болотный лис?» — спросила Ивона. «Конечно», — ответил Джек. «Понятия не имею», — одновременно с ним ответила я. Мы быстро переглянулись и вновь посмотрели на Ивону. «Фрэнсис Марион. Во время осады Чарльстона он и его люди вели против британцев партизанскую войну. Он ни разу не попал в плен, сумел нанести сокрушительный урон британцам и поднять боевой дух патриотов. Многие, сочувствующие патриотам, прятали его в своих домах, пока он передвигался по прибрежной местности. Предполагаю, что Вандерхорсты тоже ему сочувствовали, поскольку имя Галленхолл упомянуто в его личных документах». «И этот список, — начал Джек, — из личных документов Фрэнсиса Мариона времен войны. Я нашла его, когда проводила в архиве компьютерный поиск, используя слова «Галленхолл». Просто удивительно, на что сегодня способны компьютеры, не правда ли? Даже не верится, что раньше все хранилось на картонных карточках». «О, я все еще пользуюсь карточками», — начала была я, но Джек, откашлившись, перебил меня и снова переключил внимание на Ивон. «И что же вам сказал этот список?» Сначала ничего. По всей видимости, это была партия из Вирджинии, которая направлялась в Галлен-Холл и была поручена болотному лису для безопасной транспортировки. Иона переместила в нашу сторону еще одну страницу. Что я могла бы легко упустить, Джек, если бы вы не отсканировали мне эти бумаги вчера вечером? Потому что это из амбарной книги Галлен-Холла, где 27 марта 1781 года указана поставка точно таких же предметов. Джек насупил брови. А поскольку совпадений не бывает, это должно что-то значить? Ну, конечно, ответила Ивона. У меня еще не было возможности просмотреть все, что вы прислали. Мне просто нужно еще пару дней, чтобы хорошо поработать, но вот еще несколько моментов, которые, как мне кажется, могут вас заинтересовать, прежде чем мы вернемся к нашей милой Элизе. Она подтолкнула к нам еще три страницы и указала на первую. Это ход событий американской революции. Я хотела знать, что происходило в Вирджинии в 1781 году. На тот случай, если это может пролить свет на интересующие нас темы. «Осада Йорктауна», — предположил Джек. Я посмотрела на него с удивлением и восхищением. Интересно, где он скрывал от меня эту свою занудную сторону? Странно, но я даже нашла ее довольно сексуальной. Ивона посмотрела на Джека, как учитель, подбадривающий любимого ученика. «А кто там командовал американскими войсками?» Джек на миг заморгал, пытаясь вспомнить, а Ивона любезно взглянула на меня, как бы проверяя, смогу ли я дать верный ответ. «Посмотрите список еще раз, Джек. Согласитесь, не похоже на типичный список предметов первой необходимости». Но если бы от вас требовалось угадать страну происхождения, по крайней мере, для двух предметов, что бы первым пришло вам на ум? Мы оба посмотрели на список. «Франция», — рискнула я. «Маркиз де Лафайет», — одновременно со мной сказал Джек. Ивона просияла. «Ставлю обоим пятерку». «Хорошо», — медленно произнес Джек. Но какое отношение это имеет к Элизе и всему ценному, что все еще может быть спрятано на плантации? Ивона чинно сложила руки перед собой. Как вы знаете, маркиз был французом и пользовался полной поддержкой французского короля, поскольку Франция в 1778 году официально признала независимость Америки. И, скорее всего, чтобы утереть нос своим врагам-британцам. Это не задокументировано, но ходили слухи, что помимо обещания войск и кораблей для поддержки Америки, король Франции также дал маркизу нечто в высшей степени ценное для финансовой поддержки американцев, а именно для финансирования шпионской сети. Было нелегко заручиться помощью хорошо обеспеченных людей, которым было что терять, если их поймают. Дорогие ювелирные украшения, золото или даже произведения искусства были бы прекрасным стимулом. Официальных записей об этом нет, но в различных исторических архивах имеется достаточно слухов и писем с расплывчатым содержанием, подтверждающих вероятность того, что такое действительно имело место. Однако, если сокровище, а мы до сих пор не знаем, что это могло быть, действительно попало в Америку, нет никаких письменных свидетельств о том, что с ним случилось и где оно может находиться сегодня. Джек придвинул список ближе и, почти затаив дыхание, дважды прочел его вслух. «Коньяк, перья щегла, кухарка, бургундское вино. Эти четыре вещи несовместимы. Я могу допустить, что Лафайет поставлял своим сторонникам в Южной Каролине коньяк и бургундское вино, но птицы и кухарка. Я не понимаю». Он снова посмотрел на список. «Это явно какой-то шифр». «Скорее всего», — согласилась Ивона. «Хотя, скажу честно, я еще не поняла, какой именно». Я хотела было сказать, что мои мысли идут в том же направлении, но это было бы ложью. Вместо этого я сказала: «Как вы думаете, это искал Марк?» Джек посмотрел на меня и медленно покачал головой. «Возможно, хотя в коробке из-под обуви или в папке не было ничего, что на это указывало бы. Если только он не прочел что-то в газетах, которую он уже выбросил». «Есть еще кое-что», — сказала Ивонна. Мы оба посмотрели на нее. Похоже, ей нравилось держать нас в ожидании. Она подтолкнула в нашу сторону увеличенную копию зернистой фотографии. Я узнала треугольную форму мавзолея, которую видела на плантации Галленхолла. Это было старое фото фасада мавзолея, где на граните были выгравированы имена и даты жизни его обитателей. Я узнала имя Элизы Гровнер, но два других имени, Лоренс Вандерхорст и Александр Монро, были мне незнакомы, не считая, конечно, фамилии Вандерхорст. Единственное, что бросалось в глаза, это то, что все трое умерли в 1782 году. Элиза в июле, а двое мужчин в разные дни в октябре. «Что-нибудь известно об этих двух мужчинах?» — спросила я. «Теперь да», — ответила Ивонна, подталкивая к нам еще две страницы. Обе, очевидно, из той же книги, что и биография Элизы. Я прищурилась, глядя на снимок мемориальной доски мавзолея, ожидая, когда Джек пробежит глазами две биографии. Несколько минут он молчал, затем выпрямился и глубоко вздохнул. «Что ж, весьма неожиданный поворот событий». «Что?» — спросила я, не поднимая глаз. Что-то в этом снимке привлекло мое внимание. Александр был британским солдатом, расквартированным в Галленхолле во время оккупации Чарльстона, которая началась в 1780 году. А Лоренс, он помолчал, прежде чем продолжить, был помолвлен с Элизой. Я тотчас оторвалась от снимка и подняла глаза. «И что случилось?» «Не совсем понятно. Там просто сказано, что Александра нашли в реке Эшли. Он плыл по воде лицом вниз. Причиной смерти стало случайное утопление». «А Лоренс?» Джек прищурился. «Его нашли 4 дня спустя с огнестрельной раной в груди. Согласно биографии, обвинение в его смерти не было предъявлено никому». «Согласно тому источнику», — прервала его Ивонна. «А вот согласно этому, а именно атласу шпионов войны за независимость, опубликованному в 30-х годах, их смерть имела некое отношение к шпионской сети, и один из них мог быть двойным агентом, продававшим секреты». Мы с Джеком переглянулись, вспомнив, что Грег рассказывал нам о шпионской сети. Тогда он указал на резного павлина на ножке кровати Нолы. «Как называлась шпионская сеть?» — спросил Джек. «Информации о ней немного», — сказала Ивонна. «Некоторые историки даже сомневаются в ее существовании, поскольку не сохранилось никаких списков людей, состоявших в ней. Единственный способ, с помощью которого они опознавали друг друга, — это символ в виде павлина». Я почувствовала на себе взгляд Джека, но мое внимание было приковано к снимку в моей руке. «Думаю, слухи были верными», — сказала я, не отрывая глаз от фотографии мавзолея. Зернистость старого фото делала детали практически неразличимыми. Джек стоял позади меня, его теплое дыхание обдавало мне затылок. Я ощущала напряжение в его теле, с трудом сдерживаемое волнение от того, что мы, возможно, что-то нашли. Пусть нечто смутное и неясное, но это нечто могло помочь нам освободиться от хватки Марка. «Вот», — сказала я. «На что это похоже?» Я указала на обрамляющий доску витиеватый орнамент, сплошь состоящий из завитков, в которых легко было скрыть любую картинку, если только вы не знали, что искать. «Похоже на глаз на конце хвоста павлина», — сказал Джек, в голосе которого слышалась улыбка. «Согласна», — сказала я, улыбнувшись в ответ. «Конечно, это может быть просто намек на любовь Элизы к птице, раз уж она там похоронена. А может и нет». Он быстро поцеловал меня в губы. «Я же сказал вам, что мы с Мелли отличная команда». Ивонна осторожно откашлялась. «А мы трое — исключительная команда». Быстро поправил себя Джек и повернулся ко мне. «Похоже, нам нужно вернуться в мавзолей и все там хорошенько осмотреть», — пылко добавил он. Его улыбка слегка потускнела. «Хотя я не совсем уверен, что все это означает, или даже означает ли это вообще что-нибудь. Но это, по крайней мере, дает мне возможность сосредоточиться на чем-то, кроме Марка, книги и Десмары. Кстати, ее последняя идея состоит в том, чтобы на новых авторских фото я был без рубашки, чтобы привлечь более юную аудиторию». «Но разве эта демографическая группа умеет читать?» — спросила я. «Понятия не имею. Знаю только одно, я просто хочу, чтобы меня оставили в покое, чтобы я мог писать. И мне не нужно было заморачиваться по этому поводу». Я схватила его за свободную руку. «Я знаю. Надеюсь, в ближайшее время мы получим ответ от твоего друга-архитектора и узнаем что-то полезное. А пока я позвоню Энтони и договорюсь с ним о времени, когда нам можно будет посетить мавзолей. И надеюсь во всем разобраться», — сказала я, с гораздо меньшим воодушевлением, вспомнив подавленное чувство, когда я была там в прошлый раз, и липкую вонь гниющей плоти, преследовавшую меня до самого дома. «Не забудь сообщить Джейн, чтобы она тоже поехала с нами», — сказал Джек, собирая фотокопии, которые дала нам Ивонна, после чего заключил ее в объятия. «Конечно», — сказала я, заставив себя улыбнуться, и на прощание поцеловала Ивонну в щеку и тоже обняла. Когда мы выходили из библиотеки, Джек даже насвистывал, невзирая на гневные взгляды библиотекарей и посетителей. Он взял мою руку и крепко сжал ее. Мне очень хотелось быть от нашего открытия в том же восторге, что и он. Но, если честно, с другой стороны, я не горела желанием выяснять, что же охладило мое собственное волнение, словно темная туча, заслонившая собой солнце.